Почему тебя дивились? Да, чем можем помочь? Алло, здравствуйте. Мне тут дяденька угрожает. Можно вот я его с вами соединю? Куда? Мне сейчас человек один угрожает. Можно я его с вами соединю? Вы с ним поговорите. Вы Алло. где? Я в Москве. Ну, а где вам угрожают? Ну, здесь дома вот человек ко мне пришел. Я сейчас вот ему Вы дам телефон. можете улицу назвать, молодой человек? Я же вас спрашиваю адрес. А зачем? Москва-то большая. Так нет, а зачем вам мой адрес? Я ему вот дам сейчас трубочку, вы с ним поговорите. Что я буду говорить? Но О чем он... я буду говорить, молодой человек? Вы хоть сами поняли, о чем речь-то идет? Ну просто спросите у него, что он от меня хочет, я не знаю, он угрожает мне с ножом вот. Молодой человек, вы мне скажете адрес, сейчас сюда машина подъедет. А, да ну, не надо ко мне Ну машину. как это не надо? Если вам угрожают, Ну я должна боюсь, подъехать машина. он убьет меня сейчас просто. Ну как он убьет, если сейчас к вам машина подъедет? Ну вот если я вам адрес скажу, он меня точно убьет. Так он что, рядом стоит и слушает, как вы разговариваете со мной? Да. Ну вы умный, я вообще в шоке от вас. Вы что, издеваетесь? Нет, я серьезно говорю, он вот. А мне кажется, вы издеваетесь. Нет, мне просто, ну я его боюсь, понимаете, вот человек. Ну раз боитесь, говорите адрес тогда. Откуда звоните? Я не знаю адреса. Уважаемый, а как я могу вам помочь тогда? Я на расстоянии не могу помочь. Понимаете? То, что я с ним поговорю, это еще ничего не даст. Я же его лица не вижу. Я Ну, его не могу определить, если он с вами что-то сделает. может, он скажет адрес, я просто не знаю. Он испугается и не будет тогда вообще. Да прям, не испугается. Просто скажите мне адрес или телефон. Ну, Домашний. да у меня, я не знаю номер, вот. Нет, а что вы сделаете тогда? Вы куда в гости пришли? Как вы адрес не знаете? Вы что вы сейчас гоните сами-то? Да он меня сюда сам привез, я не знаю, где я сейчас. А как он вас смог привести? Ну, с ножом, я что, я ж, он просто, он мне угрожает. Не, мне 14 лет, понимаете, вот он тут, это... Мой хороший, это не адрес, скажи как-нибудь, пожалуйста. Я не знаю адреса. Ну, я не могу тебе по-другому помочь. Мне нужен адрес, чтобы туда машина выехала, Ну чтобы тебя вытащить оттуда. вы с ним поговорите вот с этим. Давай. Ну, сейчас. Излучай, Игорь, летаю, чем можем помочь? Алло, здравствуйте, я вам звонил вот только что. Ну, а трубку положили, что? Ну, извините, тут, понимаете, он это тут. Давайте сейчас вот я ему дам трубку. Сейчас я соединю вас с ним. Сейчас, секунду. Хуй. Алло, дежурная Алло. часть Биберева, Дитая вас беспокоит. Дежурная часть Биберева. Вы слышите меня? Вы по какому адресу сейчас находитесь? Алло, уважаемый, вы можете ответить? Алло. Что вы это? Вы зачем меня хотите убить? Что? Что мы за вопрос? Сейчас, ну, Вы не. разговаривать вообще будете или нет, уважаемые? Я что-то поняла. Я что-то не поняла, о чем вы говорите, мои хорошие? О чем вы говорите? Подождите, вы трубку взяли, это вы какой адрес, вы можете подсказать? Да что ты? А ключи от квартиры тебе надо отдать? Уважаемые, вы разговариваете с отделением полиции, дежурная часть Биберева. Это вторая его... Человек позвонил, ему угрожает. Вы можете назвать мне адрес? Кто звонит ему? Молодой человек позвонил, 14 лет, несовершеннолетний, во-первых. Так. Если мы У что-то нас таких здесь пройдем... нет, простите, пожалуйста. У нас здесь нет таких. Ну, не знаю, вот он держит У нас вас, нет а другие, таких. кто он у вас там, я не знаю. У вас есть У нас внук? никого нет Нет. таких. Не врите. А чей там голос слышен, плачет? Из Тамбова нет никаких. При чем здесь Тамбов? Я говорю, кто у вас там рядом плачет? У меня плачут. Здесь кроме меня никого нет. Только если я от вас заплачу, мои хорошие. Там вот Ага. кто кто плачет у вас, молодой человек? Вот он и плачет, наверное. А? Пожелаю ему выздоровления скорейшего. Кому? Вот как, кто плачет у тебя рядом с тобой? И посмейся потом вместе. Сейчас я по телефону вот данному, у вас пробивается наш разговор, откуда звонок? Я пробью адрес, и к вам вышли наряд полиции. Хорошо, хорошо, давай, давай. Я уточню, что у вас там случилось. Может, вы людей убиваете?